Глава 29. «Ну что же, по крайней мере, одно мы знаем точно», — сказал Кричко Льву Ивановичу, когда Арину уже увели. «Айнуру убрал Березин. Это он ударил ее по голове и скинул в воду, пока Любина и Тарасевич сидели в машине. И именно он придумал вколоть ей наркотик еще в квартире старушки». И он же предложил потом перевести Айнуру обратно в ту квартиру, в которой они жили, и там уже влить в нее водку. А потом, дождавшись сумерек, вывести девушку в Москву и столкнуть где-нибудь в воду, чтобы придать всему вид самоубийства. План со сдачей багажа и покупкой билетов был задуман еще раньше. Билеты были заказаны еще 29 февраля. «Да, Березин не глуп», — согласился Лев Иванович. Разыграл целый спектакль на случай, если кто-то из свидетелей вдруг заметит их на набережной. Сделал вид, что будто бы он поругался с выпившей девушкой и оттолкнул ее от себя, а она возьми и упади в воду. «Кстати, а где там наш молодой Дербенев? Надо бы ему сказать, что мы уже узнали, в каком месте Айнуру толкнули в реку». «Да, парень что-то совсем пропал куда-то». Кричко достал телефон и набрал номер Миши. Молодой оперативник ответил не сразу, но когда ответил, голос его выражал воодушевление и радость. «Я сейчас, Станислав Васильевич, как раз и разговариваю со свидетелем, который видел, как девушка упала в воду». «Так ты нашел, где это случилось? Молодец!» — похвалил Дербенева Кричко. «И что говорит этот свидетель?» «А то и говорит, что он, а вернее она, с собакой как раз мимо проходила и видела, как парень какой-то с девушкой ругается. Парень, по ее словам, был выпивший, а девушка и вовсе на ногах плохо держалась, и все порывалось куда-то идти и кричала, что все всем расскажет». «А что расскажет? Свидетельница не расслышала?» «Так вот этого та девушка вслух и не говорила». Свидетельница удалилась от них метра на 4, и тут услышала вскрик и плеск. Обернулась и видит, девушка в воде, а парень быстрым шагом уходит в сторону дороги. Она парня и девушку хорошо рассмотрела? «Куда там? Толком не может описать никого. Говорит, что она и не присматривалась к ним. Прошла и прошла себе мимо. И только когда плеск услышала и оглянулась, то обратила внимание на куртку парня. И то со стороны спины. Курточка темная, кожаная, без капюшона, джинсы тоже темные. Одежда как одежда. А сам парень высокий, нормального телосложения. Волосы темно-русые или каштановые». «Ну и что дальше?» — поторопил его Станислав. «Свидетельница сразу закричала», — продолжил Дербенев. «Стала его, этого парня, окликать и кинулась к тому месту, где девушка упала в воду. Но парень даже не оглянулся, взбежал на мост и пропал из виду. А свидетельница пыталась сначала сама девушку из воды достать, металась и искала какую-нибудь палку, чтобы девушке протянуть, но ничего не нашла. Еще какой-то мужчина подбежал на ее крики, но девушка уже под воду ушла, и в воде ее не видно стало. Тогда они вместе с тем мужчиной в полицию и позвонили». «Ага. И что, полиция?» «А что, полиция? Приехали, посмотрели, сказали, что будут разбираться, записали все данные свидетельницы, мужчина к тому времени уже ушел, и укатили». «Хорошо, хоть вызов зафиксировали», — хмыкнул Лев Иванович, услышав, что сказал Дербенев. «Ладно. Возьми у свидетельницы письменные показания», — наставительным тоном сказал Кричко Миша. «Ты с вещами уже разобрался?» «Нет, не со всеми еще. Сейчас со свидетельницей разговор закончу и поеду». «Вот и давай. А потом мне позвони. Впрочем, я сейчас уже освободился и сам приеду к тебе. Вместе все быстро доделаем», — сказал Кричко и отсоединил связь. «Вот и поезжай», — одобрил Гуров решение Станислава. «А мне потом фото скините на почту. А я пока что посмотрю, какие у нас есть фотографии вещей, изъятых в квартире, которые можно отправить Дине на опознание. А потом...» — он посмотрел на наручные часы. «Я еще успею встретить жену с самолета». Лев Иванович направился было к сейфу, чтобы взять документы, и вдруг остановился. «Кстати», — сказал он, обращаясь к Станиславу, «среди всего прочего я вчера приметил тот самый красный пиджак, то есть блейзер, ставший причиной вранья нашего криминального квартета, на которое ты обратил внимание. Но его вроде бы как оставили в квартире. Интересно все-таки, почему Айнура его оставила?» Задался он вопросом. «Что-то не верится, что такая красивая вещь ей вдруг разонравилась». «Думаешь, что это какой-то знак?» спросил Кричко. «Считаешь, что в нем есть что-то такое, что даст нам какую-то подсказку?» «Не знаю», — задумчиво ответил Гуров. «Может, я просто хочу, чтобы это было так. Знаешь...» Он повернулся от окна, возле которого стоял все это время, и посмотрел на Станислава. «А ведь у нас до сих пор нет ничего конкретного на эту Корякину. Никаких доказательств ее причастности к убийствам этих парней. У нас пока и самой Корякиной нет», — откликнулся Кричко. «Кстати, я ведь тебе совсем забыл сказать, что был вчера в нашем управлении и говорил с Петром. Он при мне звонил крымскому начальнику МВД и лично просил подсуетиться насчет Корякиной. Так что теперь ее ищут по всему Крыму». «Так это же отлично», — обрадовался Кричко. «Раз сам генерал Орлов на полуостров позвонил и распорядился подсуетиться, значит, они нам эту Корякину Светлану со дна Черного моря достанут». «Думаешь?» — усмехнулся Лев Иванович и добавил. «Что ж, будем надеяться». Гуров посмотрел на часы, которые уже показывали начало первого. Договорившись созвониться, как только будут какие-то новые сведения, Кричко умчался помогать Дербеневу с вещдоками. Лев Иванович разобрал фото, сделанные накануне в химкинской квартире, отправил некоторые из них по телеграмму Дине с просьбой сказать, не Айнуре ли принадлежали запечатленные на них вещи. А потом снова пробежался по списку конфискованных вещей у Березина и его компании и сверился с тем списком, который ему в свое время дала Усинова. Внимание его привлек небольшой, старенький самсунговский ноутбук. Немного поразмыслив, он в который уже раз посмотрел на часы и решил, что перед тем, как ехать в аэропорт, успеет еще заскочить в кабинет к Рустему. Быстро убрав документы обратно в сейф, Гуров быстрым и торопливым шагом направился к техникам. По дороге его остановил звонок телефона. Досадуя на задержку, Гуров все-таки посмотрел, кто ему звонит, и, увидев, что это был Орлов, быстро нажал на соединение. «Я к тебе с хорошими новостями», — объявил Петр Николаевич, даже не удосужившись поздороваться с Гуровым, словно они сегодня уже встречались. «Хорошие новости всегда приятно слышать, особенно из уст начальства», — отозвался Лев Иванович. «А ты не ехидничай», — усмехнулся Орлов. «Нашли твою Корякину. В Судаке она сейчас. Живет у своей двоюродной сестрицы и работает в магазине. Продает женское белье». «Ого! Как быстро они ее отыскали!» — удивился Гуров. «Так она и вправду оказалась прописана в Ялте», — ответил генерал. «Ее родители и сказали, что она после приезда пару дней пожила дома и умчалась к сестре в Судак. Та давно ей работу в своем магазине предлагала». «Ага, вот вам и сиротка!» — воскликнул Лев Иванович, почти не удивленный тем фактом, что у Корякиной, оказывается, были родители и другие родственники, да еще и державшие свой магазин. «Что значит твое восклицание?» — не понял генерал. «Кто сиротка?» «Да Корякина! Всем, даже Айнуре, своей подружке, говорила, что она сирота. Усинова ее жалела, вещи свои дорогие дарила, в гости привозила, кормила». «А, понятно. Нет, она оказалась не сиротой. Ее отец в Ялте частный дом отдыха содержит. Такой вот семейный бизнес у них. Кроме дочки Светланы, у него еще трое детей. Но она у них третий ребенок. И, как я понял, самый безалаберный из всех. Остальные родителям помогают, а эту с 15 лет мотает по всему Крыму. С парнями рано дружить стала. да и вообще. Отец ее вразумлял-вразумлял, да и плюнул. Махнул рукой и из дому погнал. «Иди, мол, и сама как хочешь, так и живи». Об этом мне Тамир Саильевич сегодня рассказал. «Понятно теперь, почему она так стремилась кого-нибудь в Москве заарканить», — ответил Гуров. «Очень уж ей хотелось жить за чужой счет и самой ничего не делать. Так что же, они за ней наблюдение организовали?» «Само собой. Да только тебе все равно нужно самое большее через 3 дня туда ехать и ее забирать. У людей и без твоей Корякиной дел хватает. Смекаешь?» «Поеду. Куда я денусь? Тем более, что у меня уже и билеты на 12-е на самолет имеются. Ты не забыл, что я с завтрашнего дня официально в отпуске на 2 недели?» «Честно скажу, забыл», — хмыкнул Орлов. «Но это ничего не меняет. Твоя задача — закрыть это дело с убийствами в ночных клубах. А отпуск подождет». «Погоди-ка, ты сказал, что у тебя билеты на самолет до Крыма?» До генерала только дошли сказанные Гуровым слова. «Дошло, наконец!» — рассмеялся Лев Иванович. «У Маши там тетка живет, в Ялте, между прочим. Вот мы и хотели к ней в кои-то веки слетать и проведать, а заодно и морским воздухом подышать». «Это в марте-то?» — с подозрением спросил Орлов. «А почему бы и нет? Там в марте уже тепло, снега и надух нет. Миндаль цветет. Вот и полетишь миндалем любоваться, только с Кричко, а не с женой», — усмехнулся Петр Николаевич. «Маша меня не поймет, если я ее на Станислава променяю», — пошутил Гуров, а потом серьезно добавил. «Придется обменять ее билет, переоформлять его на Кричко, или еще один для Станислава доставать. У них должна быть бронь на билеты для таких случаев. Полетим втроем». Откашлялся Орлов. «Делайте, как хотите, но чтобы через 2 дня эту девицу ты доставил в Москву. Передашь ее временно под присмотр подполковнику Дееву. У них на нее тоже зуб. И иди в свой отпуск. Но только на неделю, а не на 2. Мне нужно, чтобы ты это дело как можно быстрее закрыл. Понял? Кстати, ты мне вот что скажи. Ты против нее ничего так и не нашел? Я имею в виду улики, связанные с убийствами». «Пока нет. Но у меня еще 1,5 дня есть в запасе. А к ним еще одна мысль, которую нужно проверить. Так что, может, что-то к 12 числу и найдется». «Вот и проверяй свои мысли. А потом мне озвучишь результат. Сегодня опять с утра из министерства звонили и интересовались этими убийствами. Видать, у кого-то из парней родители настолько круты, что даже сам министр это дело на заметку взял». «Ладно, Петр, я тут занят немного, потом тебе все подробно расскажу. Я, кажется, знаю, кто на нашего министра нажимает. Потом скажу». Лев Иванович отключил телефон и вошел в кабинет Рустема. Техэксперт сидел за столом и быстро, словно на пианино, что-то отстукивал на клавиатуре, изредка поглядывая на монитор. «Рустем, отвлекись ненадолго!» — попросил его Лев Иванович, и парень, кивнув, закончил писать и поднял голову. «А, это вы, Лев Иванович? А я так заработался, что и не вижу, кто подошел». «Какие у тебя интересные новости есть для меня?» Гуров кивнул на монитор. «Ты с видео из клубов до конца разобрался?» «Да, и нашел много чего интересного. Например, Корякину на видео в день убийства Игната. Она там одета в сапожки-ботильоны красного цвета, черные стрейчевые джинсы, красный блейзер и...» «Стоп!» — остановил его Лев Иванович, положив руку на плечо. «Ты сказал «красный блейзер»? Я правильно понял?» «Да, правильно», — кивнул Рустем. «Раз правильно, то показывай мне этот момент, где ты ее видел». Гуров нетерпеливо пододвинул к себе стул и сел рядом с техником, совсем забыв про то, что он собирался ехать в аэропорт встречать Марию.